«А получилось то, что, опоздая на пару минут, и твой визит на эту благословенную землю можно было считать завершенным? Тебя Господь Бог принять побрезговал, а меня надоумил сегодня. Часа в три мне стало как-то неуютно и тоскливо. Понимаешь, муторно как-то, места себе не нахожу. Оставил я напарника одного и помчался сюда. Еще издали заметил горящий угол дома и темную шестерку, отъезжающую от ворот. Скорее всего, она была густо-фиолетового цвета, но гнаться за ней не было времени. Я сразу понял, что случилась беда. Нужно было спасать тебя и дом. Чуть ли не на ходу я выпрыгнул из машины и, заскочив во двор, открыл все поливные краны. Снаружи дома пламя загасил за две минуты, и тут заметил, что на кухне и в комнатах горит пол. Высадив окно, я с этим же шлангом забрался в дядькину спаленку и тоже довольно быстро справился с огнем. Но тебя там не оказалось, зато гари и дыма было хоть отбавляй. Я попросту начал задыхаться и не придумал ничего лучшего, как высадить все окна. Стало терпимей, но огонь от притока воздуха начал бешено разгораться. Заглянув в большую комнату и убедившись, что тебя там нет, я плотно закрыл дверь и принялся за кухню, шестым чувством понимая, что ты находишься, скорее всего, в подполье. Больше всего я боялся того, что рухнет пол и вспыхнет весь самогон до того, как я смогу тебя вытащить. К счастью, я успел выволочь тебя на веранду, когда половицы уже сыпались на голову. Я уже поставил на доме крест, когда появились пожарные и в считанные минуты справились с огнем. А где мы находимся сейчас? В летнем пристое? Я тебя сюда приволок, когда они начали хлестать пеной. Они хотели вызвать скорую и милицию, но я выделил им по бутылке и попросил этого не делать. Сказал, что по пьянке ты случайно поджег дом. Спасибо тебе, Макс, ты настоящий друг, приголубил. Сплюнул я через разбитую губу. Ничего умнее ты придумать не мог. А теперь, ежели найдется твой долбанный дядюшка, он заставит меня выплачивать принесенный ему ущерб. Успокойся, ничего он не заставит. Я с ним круто поговорю. Только вот где он? Ты в состоянии рассказать мне, что здесь произошло? Да, но только коротко. Мне больно говорить. Ну, хотя бы основные моменты. Заснул я. Часов в 12 меня как подкинуло. Кто-то открывал входную дверь. Было темно. Я высунулся из люка и увидел двух амбалов. Их наружность я не разглядел. Посовещавшись, они вошли вовнутрь, а я слез с чердака и стал прислушиваться. Скоро понял, что они пришли шмонать дом. На кухне они ничего не нашли и занялись комнатой. С пистолетом в руке я проник на кухню и хотел накрыть их с поличным. Пошел напрямую и упал в подвал. Потерял сознание. А когда очнулся, то понял, что накрепко привязан. Налетчики сидели на столе в масках с дырками для глаз. Они курили Мальборо. У одного кличка Граф, а у другого Кнут. Они у меня спросили, где лежат деньги. Я ответил, что не знаю. И тогда Кнут по приказу Графа начал меня избивать. Потом я потерял сознание, но перед этим слышал, как они мне обещали устроить крематорий. Пистолет, фонарики, все, что было в моих карманах, они забрали. И еще... Граф все время торопил Кнута. Пора, мол, грузить барахло. Наверное, они промышляют мародерством. Разумеется, поскольку из дома пропали все ценные вещи. Ни одного телевизора, видика, музыкального центра. Забрали всю кожу и два больших ковра. Но это пустяки. Главное, мы знаем их клички, если, конечно, они не вымышлены. Завтра, а вернее уже сегодня, мне предстоит большая работа. Я отвезу тебя домой. Да, а потом пригонишь мою машину. Она на здешней стоянке. Почти на руках он отнес меня в машину и бережно, словно беременную жену, усадил на заднее сиденье. Плавно тронувшись с места, он аккуратно объезжал каждую лужицу, боясь лишний раз потревожить мою утробу и остатки жидких мозгов, что плескались в разбитом черепе, причиняя мне дикую боль. В 5 часов утра он сопроводил меня до двери, прислонил к стене. Настойчиво позвонил и спустился этажом ниже. «Кто там?» — тревожно спросила Милка по прошествии долгих 5 минут. «Открывай свои!» — пробубнил я чужим, незнакомым мне голосом. «Костя, это ты?» — на всякий случай переспросила она. «Да», — ответил я, стараясь говорить коротко и веско. «Сейчас, минутку!» — после некоторого раздумья пообещала она. Наступила томительная пауза, после чего дверь резко распахнулась, и на меня уставился черный зрачок пистолета. Я тупо смотрел на него одним глазом, даже не пытаясь что-либо понять. «Убирайся вон, или я стреляю!» Откуда-то издалека донесся до меня голос жены. «Я кому говорю, бомж вонючий!» Выкрикнула она и пяткой пнула меня в солнечное сплетение. Покорно согнувшись, я дохлой селедкой улегся у ее ног. «Людмила Алексеевна, что вы делаете?» Послышался укоризненный голос Ухова. «Вы же его совсем убьете!» «Макс!» — удивилась она. «А ты-то что здесь делаешь?» «Я Константина Ивановича привел. Он же еле живой, а вы его бьете!» «Какого Константина Ивановича? О чем ты говоришь? Где он?» «Лежит перед вами. Его чуть было не убили. Сжечь его хотели». «Господи, спаси и помилуй!» Склонившись надо мной, в ужасе прошептала она. «Так где ж его так? Боже мой! Помоги занести его в дом!» Затащив переднюю, они содрали с меня грязную и рваную одежду. Увидев в зеркале свой обнаженный торс, я совсем огорчился. А Милка, в конце концов признавшая во мне своего мужа, на правах потенциальной вдовы, запричитала с новой силой. «Да что же это такое творится? Сколько раз я ему говорила, не суй свой длинный нос, куда не просят! Вот вам результат! Папа, папа, вставай, посмотри, что они с ним сделали! И как он только живой остался!» «Людмила Алексеевна, я побегу!» Виновато выскальзывая за дверь, заявил Ухов. «Мне на работу надо!» Потревоженный Милкиными причитаниями, проснулся тесть. Выйдя в коридор, он долго и непонимающе на меня смотрел, покуда не узнал во мне своего зятя. «Хорош, красный сокол!» — крякнул он и, подняв меня на руки, отнес в спальню. «Ну, что делать будем?» — спросил он свою безутешную дочь. «Скорую вызывать или сам оклемается? Тебе решать!» «Не надо скорую!» — умирающим лебедем прошептал я. «Я сам оклемаюсь!» «А ты молчи! Дуракам слова не давали! Что скажешь, Милка?» «Сейчас я его протру спиртом, осмотрю раны, а потом уж решим!» «Смотри, но у него может быть внутреннее кровоизлияние, как в его пустой тыкве, так и в требухе. Дело серьезное. Давай не будем рисковать». «Помыть и привести его в божеский вид. Я должна в любом случае». «Смотри сама», — хмуро повторил полковник. «Пить», — едва слышно произнес я. «Что тебе, Костик, минералки или чаю?» «Спирту». «Эге, дружок, да ты бредишь. Милка, у него же жар». Потрогав мой лоб, встревожился тесть и, недолго думая, вызвал скорую помощь. В воскресенье утром Макс Ухов сидел в своем кабинете охраны фирмы «Сокол» и, переводя одну сигарету за другой, с яростным нетерпением ждал приглашенных. Кофе за эти полтора часа он проглотил уже больше литра, и теперь ему было достаточно одного взгляда на кофейную банку, как его начинало мутить. С отвращением выплюнув недокуренную сигарету, он подошел к окну, пытаясь разглядеть в снующих мимо окна прохожих тех, кого он поджидал. И, наконец, дождался. В 10 часов утра прилетели первые ласточки — Денис Давыдов и Сергей Семенов. Смеясь, они ввалились в кабинет и принялись тискать сопротивляющегося и злого Ухова. «Перестаньте, мужики, не до этого! Целоваться будем потом!» «Да что у тебя случилось?» Отступая, спросил Давыдов. «Объясни толком!» «Объясню, когда все соберутся. Кофе хотите?» «Да ну его в баню!» Поморщился Семенов. «Вот чего-нибудь посущественней бы!» «Сделаем дело, и тогда все будет по большому счету!» Сразу же обрезал Макс его легкие намеки. «Курите! Скоро должны все собраться!» Минут через 10 в кабинет заявились сразу трое. Влад Ермаков, Марат Муртазин и Андрей Волков. Они, как и предыдущие, тут же набросились на хозяина с объятиями. «Ну что вы, как бабы какие-то!» Уворачиваясь, прогудел Ухов. «Смотреть противно!» «Ладно тебе!» Похлопал его по плечу Муртазин. «Ты чего вызывал-то?» «Покури, сейчас еще должны подойти. Генрих Фазиев, Иван Баранов и Алик Бабаев. Вот тогда и устроим коротенькую оперативку». Все названные лица явились поодиночке, друг за другом. Когда все приглашенные расселись и закурили, в небольшом кабинете Ухова дышать стало невозможно уже через 5 минут. Настежь раскрыв окно и дверь, Макс начал собрание. «Мужики, друг друга мы знаем уже больше 10 лет. Срок вполне достаточный, чтобы понять, кто чем дышит и кто чего стоит. Нынче у каждого из вас своя семья, новые друзья и своя судьба. Двое из сидящих здесь работают в милиции, трое, наоборот, службу закончили. Есть среди нас журналист, рабочий и даже бизнесмен. Жизнь по-разному распорядилась нашими судьбами. Но я надеюсь, что наше прошлое, завязанное на крови, не даст нам позабыть друг друга. Поэтому-то я и остановил свой выбор на вас. Мне нужна ваша помощь. Сегодня ночью до полусмерти избили моего друга Костю Гончарова и подожгли дом моего дядьки, которого перед этим выкрали и, судя по всему, жестоко пытали. Где он находится сейчас, я не знаю, но мне известны клички поджигателей, и, вероятнее всего, они и похитили моего родственника. А еще перед тем, как поджечь дом, они вытащили из него всю кожаную одежду, два ковра, телевизор, видак и музыкальный центр. Я говорю это к тому, что данное сведение в дальнейшем могут навести нас на след. Так вот, я хочу вас спросить, согласны ли вы мне помочь? О чем базар, Максим? С расстановкой и весомо спросил Алик Бабаев. Говори, что тебе нужно, что нам делать? Нет, сперва я хочу получить подтверждение от всех вас. Говорите, мужики, может быть, кто-то занят, у кого-то сверхнеотложные дела, всяко бывает. Говорите, как есть, я все пойму и не обижусь. Около минуты длилось молчание, во время которого друзья переглядывались и о чем-то безмолвно совещались. «Мы все согласны, Макс!» — поднимаясь с места, заявил бизнесмен Генрих Фазиев. «Спасибо, я в этом не сомневался. Тогда и нехрен было спрашивать!» — решительно затушил сигарету Давыдов. «Нежные стали! Нарисуй нам план действий и наше место в нем!» «Ну все просто. Нам нужно найти этих двух мерзавцев по кличке Граф и Кнут. Может быть, кто-то уже слышал их имена?» «Вроде бы нет», — наморщив лоб, ответил Волков. «Но если они проживают в нашем городе, ты к вечеру будешь о них знать». «Дай-то бог. Итак, перейдем к делу. У нас три района. Распределяемся так. Автозаводской — 4 человека. Центральный — Комсомольский. На каждый по 2. Кто где и с кем работает, выбирайте сами. Вам виднее. Город вы знаете не хуже меня. Я постоянно буду дежурить на этом телефоне. Вопросы?» «Вопросов нет, товарищ прапорщик», — козырнул один из действующих милиционеров. «Между прочим, я капитан запаса», — тактично заметил Ухов. «Да будь ты хоть маршал, для нас ты был и останешься прапорщиком». «Вставай», — усмехнулся токарь Алик Бабаев. «Друзья, пойдем в парк, там все и обсудим, а то здесь дышать нечем». В воскресенье под вечер экипаж автомобиля специальной медицинской службы, в народе называемый «собачий ящик», неспешно катил по центральным улицам города, зорко высматривая свою добычу. В кабине рядом с водителем сидел сержант Борис Клюев. Второй сержант, Рахим Аматханов, находился в благоустроенном салоне для почетных клиентов и тактичными замечаниями одергивал покушавшегося буянить пассажира. За 1,5 часа добросовестной работы в их закромах набралось всего лишь 5 глупых алкашей. Небогат улов, что и говорить. «Во, Сань, смотри, кажется, наш клиент!» Клюев радостно показал на спящего под скамейкой мужика. «Будем брать!» «Да на кой черт он нам нужен?» — презрительно сплюнул водитель. «Ты что, по его наряду не видишь? Это же безработный! А как ты с него бабки стрясешь? Только место в палате будет занимать, да просто не грязнить!» «Нет, Боря, такой груз нам не нужен. Ты высматривай того, кто поприличнее одет и не совсем пьян. Потому что у прилично одетых, но в доску узюзюканных мужиков деньги вытаскивают шустрые пацанята. Мы, как дураки, его привозим, отрезвляем, нянькаемся с ним. А потом он начинает эти несуществующие бабки спрашивать с нас, да еще права качать. Грязное дело получается. Только себе нервы вымотаешь, а результат нулевой. Средняя степень опьянения и приличный вид. Вот все, что нам нужно. Понял?» «Понял», — с готовностью отозвался сержант. «Значит, этот хрен нам подходит», — указал он на высокого парня, бредущего навстречу нетвердой морской походкой. «Этот подходит», — притормаживая напротив любителя зеленого змея, согласился водитель. «Пойдем грузить. Рахима позови, этот черт его знает, на кого нарвешься». Не прошло и 5 минут, как удивленный прохожий оказался внутри собачьего ящика. Озадаченно осмотревшись по сторонам, он пришел к выводу, что эта карета ему не подходит. Ударив ногой по лязгнувшей решетке, он громко заявил: «Я Левашов, сержант, ты слышишь? Я Костя Левашов!» «Ну и что?» — резонно спросил Мамотханов. «А то, что останови машину и сейчас же выпусти меня отсюда!» «Облезешь и неровно обрастешь! Ты мент поганый! Да я же тебя придушу!» Просунув через прутья руку, он попытался ухватить сержанта за волосы, но только сбил фуражку. Это обстоятельство Рахима очень расстроило, и он с оттяжкой ударил парня по руке резиновой дубинкой. От боли нахал взвыл, закрутился на месте и отборным матом начал крыть сержанта, милицию и вообще все правоохранительные органы. Со своей стороны Мамотханов в долгу не остался, и, изловчившись, он со вкусом оттянул Левашова вдоль спины и, довольный точным ударом, засмеялся легко и счастливо. Трое наиболее трезвых мужиков при виде этой картины невольно улыбнулись. «А вы чего улыбитесь в натуре? Я кого спрашиваю?» Не понимая, что с сержантом ему не справиться, переключился на них Левашов. «Соки поганые, козлы вонючие, че улыбитесь?» «Да нет, мы ничего!» Испугавшись, оторопели братья по несчастью. «Мы ничего!» «А я чего?» Сузив глаза и поджав губы, обозлился Левашов. «Я чего?» «Да нет, ничего!» — смиренно ответили мужики. «А ничего, так получай! Убью, сволота!» Оттолкнувшись от поручней, вложив в удар весь вес своего тела, он каблуком башмака заехал крайнему алкашику в нос. На белую рубашку и светлые брюки незадачливого насмешника рекой хлынула кровь, в считанные секунды перекрашивая его одежду в алые и багровые тона. Его товарищи, видя такой оборот дела, в ужасе отпрянули и вжались в углы сидений. «И вас, укрученных, я тоже достану! Замочу козлов! Одного уже замочили, и вас замочим!» Беспорядочно размахивая руками, зашелся он в приступе злобы.